свахой ехала двоюродная сестра Ильинишны, жох баба, вдовая тетка Василиса. Она первая угнездилась в бричке, вертя круглый, как речной галыш, головой, посмеиваясь, из-под оборки губ показывая кривые черные зубы. «Ты, Васенка, там-то не скалься», — предупредил ее Пантелей Прокофьевич. «Могешь все дело испакостить через свою пасть. Зубы-то у тебя пьяные посажены в рот. Один туда кривится, другой совсем наоборот даже. Эх, куманек, не за меня сватают-то, не я женихом». «Так-то так, а все ж таки не смеись. Дюжи уж зубы-то не того, чернота одна, погано глядеть даже». Василиса обижалась, а тем часом Петро расхлебенил ворота, Григорий разобрал пахучие ременные вожжи, вскочил на козлы. Пантелей Прокофьевич с Ильинишной взаду брички редком, не дать не взять молодые. «Кнута им ввали!» — крикнул Петро, выпуская из рук поводья. «Играй, черт!» — Гришка куснул губу и кнутом коня, перебиравшего ушами. Лошади натянули по стромке, резво взяли с места. «Гляди, зацепишься!» — взвизгнула Дарья, но бричка круто вильнула и, подпрыгивая на придорожных кочках, затараторила вдоль по улице. Свешиваясь на бок, Григорий горячил кнутом игравшего в упряжке Петрова строевика. Пантелей Прокофьевич ладонью держал бороду, словно опасаясь, что подхватит и унесет ее ветер. «Кобылу рубани!» — ворочая по сторонам глазами, сипел он, наклоняясь к Григорьевой спине. Ильинишна кружевным рукавом кофты вытирала выжатую ветром слезинку, мигая, глядела, как на спине Григория трепещет, надуваясь от ветра горбом, сатиновая синяя рубаха. Встречные казаки сторонились, подолгу глядели вслед. Собаки, выскакивая из дворов, катились под ноги лошадям, лая не было слышно за гулом заново ошиненных колес. Григорий не жалел ни кнута, ни лошадей, и через 10 минут хутор лег позади, у дороги зелено закружились сады последних дворов. Коршуновский просторный курень. Дощатый забор, Григорий дернул вожжи, и бричка, оборвав железный рассказ на полуслове, стала украшенных в мелкой резьбе ворот. Григорий остался у лошадей, а Пантелей Прокофьевич захромал к крыльцу. За ним в шелесте юбок поплыли красномаковая Ильинишна и Василиса, неумолимо твердо спаявшие губы. Старик спешил, боясь утратить припасенную дорогой смелость. Он споткнулся о высокий порожек, зашиб хромую ногу и, морщась от боли, буйно затопотал по вымытым сходцам. Вошел он в курень почти вместе с Ильинишной. Ему невыгодно было стоять рядом с женой. Была она выше его на добрую четверть, поэтому он ступил от порога шаг вперед, поджав по кочетиному ногу и, скинув фуражку, перекрестился на черную мутного письма икону. «Здоров живете!» «Слава Богу!» — ответил, привстав с лавки, хозяин, невысокий, конопатый, престарелый казак. «Принимай гостей, Мирон Григорьевич!» «Гостям завсегда рады. Марья, дай людям на что присесть!» Пожилая плоскогрудая хозяйка для виду обмахнула табуреты, подвинула к гостям. Пантелей Прокофьевич сел на краешек, вытирая утиркой взмокший смуглый лоб. — «А мы это к вам по делу», — начал он без обиняков. В этом месте речи Ильинишна и Василиса, подвернув юбки, тоже присели. — «Жалься, по какому такому делу?» — улыбнулся хозяин. Вошел Григорий, зыркнул по сторонам. «Здорово ночевали!» «Слава Богу!» — протяжно ответила хозяйка. «Слава Богу!» — подтвердил и хозяин. Сквозь веснушки, устрекавшие его лицо, проступила коричневая краска. Тут только догадался он, зачем приехали гости. «Скажи, чтоб коней ихних ввели на баз. Нехай им сено кинут!» — обратился он к жене. Та вышла. «Дельца к вам по малости имеем».